Как сообщает южнокорейская Yonhap News, 28 сентября в Доме членов Палаты советников японского парламента заинтересованные лица собрания для решения вопроса о половых рабынь японской императорской армии, состоящего из жителей Японии, провели пресс-конференцию и высказали, что от имени премьера Кабинета министров Японии должно быть отправлено письмо извинения в адрес пострадавших от сексуального преступления японской императорской армии.